Сепарация. Разрешение внутреннего конфликта всегда связано с процессом сепарации. Сепарация — это процесс отделения ребенка от родителя, процесс становления личности. Он намного глобальнее, чем просто отношения с мамой и папой. Сепарация — это и переход из старого в новое, и появление внутренней опоры. Процесс начинается примерно в год, в тот момент, когда ребенок встает на ножки и делает первый шаг прочь от мамы, расцветает в подростковый период и завершается, естественным образом, к 20-30 годам. То есть человек начинает жить своей жизнью, со своими правилами, решениями и выбором. И за все это он берет на себя ответственность. Неявные признаки незавершенной сепарации. Первый. Зависимость от чужого мнения и поиск одобрения. Второй. Сложности с пониманием и разделением своих и чужих желаний. Отсутствуют границы, где я, а где остальные. Третий. Сомнение в себе, недоверие. Отсюда, конечно, невозможность сделать выбор. Четвертый. Непереносимость конфликта. Человеку слишком тяжело в нем находиться, поэтому он часто идет на уступки во вред себе. Пятый. Синдром спасателя и раздачи советов налево и направо. Или наоборот, человек получает советы со всех сторон и не может сказать «хватит, не надо». Шестой. Неспособность начать новое, перейти из состояния покоя к действию. Страх изменений. Седьмой. Все виды зависимости. Алкогольная, никотиновая, игровая, кредитная и так далее. Восьмой. Достигнутый потолок в деньгах и карьере. Неспособность повысить доход и статус. Девятый. Ощущение себя маленьким ребенком при общении с родителями и зависимость от их мнения. Десятый. Страх перед реакцией родителя, злостью, обидой, манипуляцией здоровьем и так далее. Одиннадцатый. Обида на родителя и желание исправить ситуацию. Двенадцатый. Неспособность взять на себя ответственность за свою жизнь. 13-й признак — ожидание, что кто-то другой решит ваши проблемы. Как это выглядит в отношениях с родителями? Мама регулярно дает вам советы о том, как жить, где и кем работать, как общаться с людьми. Родители не соблюдают ваши личные границы. Мама звонит вам несколько раз в день и требует того же от вас, а в противном случае обижается. Родители требуют и ждут, что вы станете активно и регулярно участвовать в их жизни. Вы постоянно делаете что-то для родителей в ущерб себе. Например, жертвуете отдыхом и общением с детьми ради родительского огорода. Испытываете чувство вины, если отказываете им. Стараетесь соответствовать ожиданиям родителей вместо того, чтобы жить своей жизнью. Упражнение 83. Запишите ваши желания и требования к родителям. Отдельный список для мамы и для папы. Не торопитесь. Моя мама должна была... Моя мама должна сейчас... Мой папа должен был... Мой папа должен сейчас. После того, как закончите списки, подумайте о своих родителях, учитывая их характер, события и обстоятельства жизни. И перепишите списки, используя вместо «должен» слово «мог» или «не обязан». Наблюдайте за своими эмоциями во время выполнения задания. «А как же помощь родителям?» — закономерно спросите вы. Нам бывает трудно отличить заботу от опеки. Заботятся о любимых. Опекают маленьких, больных, немощных и недееспособных. И если выросшие дети начинают опекать родителей, этим они часто инвалидизируют старшее поколение и ведут себя так, как будто усыновили их. Увы, это негативно оказывается на жизни и тех, и других. Есть несколько мифов, связанных с сепарацией. Например, что сепарация уничтожает близкие отношения. Но это не так. Слияние — не близость. Именно сепарация делает отношения глубже, ведь родителям приходится принимать и вас, и ваши решения, даже если им это не нравится. И я, в свою очередь, не буду мучиться от чувства стыда и вины, что позволит нам быть открытыми и настоящими. Или миф о том, что после сепарации родитель становится ненужным. Но это тоже не так. В вашей жизни есть много людей, с которыми вы общаетесь без наличия родственных связей. Друзья, приятели, коллеги, учителя. А просто потому, что ваши отношения построены на интересе и уважении. В детско-родительских отношениях подобное также работает. Еще один миф. Если вы разъехались с родителями, сепарация пройдена. А если еще и живете теперь в разных городах или странах, то тем более. Наоборот, отъезд чаще способствует слиянию. Эмоциональная зависимость от длинных расстояний становится крепче. Сюда же стоит отнести и смерть родителя, с которой отношения часто остаются незавершенными. Кроме того, у многих возникает страх, что отношения с родителями станут безэмоциональными. Опять же, эмоциональная зависимость не равно любовь. Но манипулировать, давить на стыд и вину там, где ребенок уже сепарировался, не получится. Но не каждый ребенок может уйти, не каждый родитель отпустить. Довольно часто родитель, сознательно или нет, идет на то, чтобы всеми силами оставить ребенка привязанным к себе. Даже если последнему уже за 40, и у него имеется своя семья. Причин тут может быть много. Страх за ребенка. Он без меня пропадет, наделает ошибок, поломает жизнь. Бегство от одиночества, если жизнь родителей не устроена или идет не так, как он предполагал. Эмоциональная зависимость. Например, если женщина родила для себя. Незрелость, то есть незавершенная сепарация самого родителя. Повторение семейных сценариев. Нереализованность родителя и желание сделать это через ребенка. Но и у детей найдутся причины. Тоже бегство от одиночества. Я никогда не буду один, если рядом есть мама. Выгода от нежелания брать на себя ответственность. Рядом есть взрослый, который это сделает. Заниженная самооценка, чему часто потворствует родитель, замыкая круг. Ощущение нужности, любви и заботы. Тревожность. Упражнение 84. Продолжите предложение и запишите ответы. Первое. Я хочу оставаться ребенком до сих пор, потому что... Второе. Мне до сих пор нужен папа, потому что... Третье. Мне до сих пор нужна мама, потому что... Четвёртое. Тяжело признать, но я уже сам могу. Пятое. Чтобы пройти сепарацию, мне нужно... Шестое. С сегодняшнего дня я буду более самостоятелен в... Сепарация бывает нескольких видов. Первое. Функциональная. Когда человек способен себя прокормить, обслужить, заработать на пропитание. Вторая. Эмоциональная. Когда человек выдерживает неодобрение родителями своего поведения, решения, выбора. Третья. Конфликтная. Когда человек выдерживает конфликты с родителем, не проваливаясь в чувство вины и стыда. Четвёртая. Ценностная. Когда человек перестает смотреть на мир глазами родителя, у него появляются свои ценности, взгляды, опыт, на который он опирается. Упражнение 85. Как вы считаете, какие виды сепарации у вас пройдены и на сколько процентов? Запишите отдельно по отцу и по матери. Итак, маленький ребенок находится в слиянии с родителями, а особенно с мамой. Он видит мир мамиными глазами. Родители для него — авторитетные фигуры, которые стоят на своеобразном пьедестале. В данный период — если родители его критикуют, ребенок начинает испытывать стыд или вину. Его самооценка падает, так как он безоговорочно доверяет маме и папе. Если те сказали «ты плохой», значит, так, скорее всего, и есть. Хотя часто у ребенка возникает желание оправдаться. Если человек застревает на этой стадии, родитель остается его основной эмоциональной привязанностью. В подростковый период ребенок уже пытается столкнуть родителей с того самого пьедестала. От родителей он поворачивается в сторону друзей и сверстников. Их слова в данный период более значимы. Это важный период, потому что мы начинаем видеть родителей обычными людьми, с достоинствами и недостатками, которые ошибаются и иногда делают что-то неправильно. В такой момент подростка часто захлестывают злость, разочарование и возмущение, что выливается в довольно агрессивное поведение, если на него нет запрета от родителей. Во взрослом возрасте человек, застрявший на данном этапе, постоянно что-то доказывает родителям и конфликтует с ними. А теперь здравствуй, сепарация. На данном этапе человек перестает ждать любви и заботы от родителей. Он сам способен дать их себе. Отношения трансформируются во взрослую, прочную связь на уровне взрослый-взрослый. Человек не живет в мире своих обид, не пытается переделать родителей и получить от них то, чего они не могут дать. Он эмоционально независим, спокойно отстаивает свои границы и принимает тот факт, что у родителя может быть другая точка зрения и реакция на события. Человек, прошедший сепарацию, чувствует себя отдельным от родителей, признает за собой право не соответствовать представлениям и ожиданиям родителей, не видит в родителях смысл жизни, позволяет родителям быть такими, какие они есть, не пытается поменять родителей, радуется тому, что есть. Как выглядят семейные отношения сепарированных взрослых людей? Вот пример. Муж возвращается с работы. Он голоден. «Дорогая, что у нас на ужин?» «Пока ничего. Я сама только что вернулась. Тяжелый день выдался, я жутко устала и голова болит». «Хорошо. Я сварю макароны и что-нибудь придумаю. Накормлю тебя через 30 минут». Вот еще примеры. Муж сидит с ребенком в выходной, чтобы жена могла заняться своими делами, скажем, сходить на маникюр или встретиться с подругами. Жена меняет перегоревшую лампочку, не дожидаясь, когда это наконец-то сделает муж. Жена не занимается сексом только для того, чтобы муж не обиделся, когда ей самой не хочется. В таких взрослых отношениях нет насилия, чувства вины и панического страха проявить себя, чтобы не потерять партнера. Это отношения равных людей по любви. Упражнение 86. Делается для отца и матери по отдельности. Сначала выпишите все, что вас не устраивает в поведении матери. Затем в каждом пункте укажите, как вы реагируете на это сейчас. Далее, как бы вы могли реагировать в будущем. Например, мама делает огромные запасы продуктов. Ваша реакция сейчас. Приезжая к ней в гости, ругаетесь из-за ее расточительности и нецелесообразности поведения. Ваша новая реакция. Не даете маме советы, ведь она у вас их не просит. Не учите ее жизни. Не вмешиваетесь. Или, например, папа любит говорить о том, что вы неправильно живете. Ваша реакция сейчас. Обычно вы вступаете в полемику и яростно отстаиваете свою жизнь. Но в такие моменты, конечно, портится настроение и поднимается волна эмоций. Ваша новая реакция — не делать того, что бессмысленно, а сохранять внутреннее понимание, что это ваша жизнь, и все, что вы делаете, нужно именно вам. Даже если папа с этим не согласен или считает, что вы не правы. Таким образом, пропишите все ситуации на сегодняшний день. Итак, пошаговая инструкция, как пройти сепарацию. Первое. Определите ваш мотив. Найдите для себя причины и запишите, зачем вам нужна сепарация от родителей. Как тогда изменится ваша жизнь? Как она будет выглядеть? Второе. Определите выгоды от настоящего положения. Чем сейчас для вас хороша незаконченная сепарация? Какие бонусы вы от нее получаете? Третье. Возьмите на себя ответственность. Признайтесь себе честно, в чем вы зависите от родителей. Деньги, забота, помощь с детьми и так далее. Начните делать маленькие шаги в сторону большей самостоятельности. Четвертое. Убедитесь и поймите, что, несмотря на кровные узы, вы с родителями разные люди. Запишите, чем вы отличаетесь от матери и чем от отца. Не оценивайте отличия, просто зафиксируйте их. Пятое. Осознайте, что ваши родители — обычные люди. У всех нас есть положительные и отрицательные качества. Запишите несовершенство родителей, только факты. Шестое. Работайте с границами. Все описано в соответствующей главе. Седьмое. Опустите детские обиды. Напишите каждому родителю письмо прощения. Упомяните все, что вас обидело и ранило. Распишите причины, почему вы решили их простить. Отправлять письмо не надо. После вы можете его сжечь или порвать на мелкие кусочки и выбросить. 8. Поблагодарите родителей. Что они вам дали? Чему научили? Что привили? Какие полезные примеры показывали? Запишите. 9. Поменяйте стиль общения. Подумайте, как будет выглядеть общение на уровне взрослый-взрослый. Может, стоит научиться конструктивному диалогу? Отказаться от оправданий? От попыток что-то доказать? 10. Откажитесь от требований к родителям. Составьте список того, чего, на ваш взгляд, вам не хватало в детстве. Подумайте, что родители не должны этого делать сейчас. «Папа, я больше не жду от тебя. Ты дал столько, сколько мог. Теперь я могу дать себе это сам». Упражнение 87. Очень часто в отношениях с родителями мы хотим оказаться правыми и доказать им, что мы хорошие. Это может происходить и в конфликте, и тогда, когда вы переживаете негативные эмоции или считаете, что с вами поступают несправедливо. Спросите себя, как реально обстоят дела? Какую потребность я здесь хочу удовлетворить? Может ли родитель дать мне желаемое? Готов ли я принять реальное положение дел? Есть ли сейчас альтернатива? История клиента. Вале 42 года. Несмотря на зрелый возраст и 500 километров, разделяющих ее с родителями, Валя полностью зависела от них эмоционально. Она все делала и жила с оглядкой на них. Не обидится ли папа? Не расстроится ли мама? Не поднимется ли у нее давление? Последние 2 года Валя жила с мужем как с соседом. Муж предлагал развод, но Валя отказывалась. Мама не выдержит, папа осудит, родственники не поймут. У них в семье никогда не случалось разводов. Хотя любви и теплоты в отношениях у многих уже не было. Но ничего, все у нас так живут. Чем я лучше или хуже? Муж настоял, и развод они все-таки оформили. Но у Вали не хватило смелости сказать об этом родне. Она так и создавала иллюзию крепкой семьи, в которой все прекрасно. Проверить родители не могли, а муж то оказывался на работе, то с друзьями на рыбалке. Но в конце концов, женщину перестало устраивать такое положение дел. Она все чаще думала, что подобные отношения не похожи на отношения взрослых. Пройдя сепарацию, Валя начала отделяться сначала в мелочах. Легко не получалось. Тем не менее, она была упорна в своем стремлении. И вот, месяцев через 7, Валя поняла, что готова сказать родителям о разводе. Она была очень удивлена их реакцией. Да, они не обрадовались, но отреагировали спокойно, сказав, что счастье дочери для них на первом месте.